за чью-то надо ухватиться руку. Из круга сам не вырвался никто. Бегом на службу и бегом с работы, бегом умыться и бегом за стол, бегом решать проблемы и заботы. Не помню, чтобы ты спокойно шел. Бежишь, и некогда остановиться, и этим бегом загнана душа. События мелькают, годы, лица, а кто-то хочет, чтобы ты бежал. Чуть-чуть замедлишь ты, и он замедлит, тот, кто толкнул тебя на этот бег, и над спиной твоей взмахнет вдруг плетью, чтоб ты бежал, уставший человек. Бежишь, а на ногах твоих оковы, и кровоточат раны от цепей. Упал, но нужно бег продолжить снова. Хотел вздохнуть всей грудью, не успел. Как тяжело смотреть, что ты по кругу, и все быстрее за витком виток. Я знаю, кто тебе поможет, друг мой, из круга силен вырвать только Бог. По кругу этому я бежала, с цепями на ногах, как ты сейчас, и точно так же тяжело дышала, но только Бог меня из круга спас. Две сильные руки с небес спустились, когда сказала: «Боже, помоги!» И чьи-то руки бег остановили. Теперь никто не скажет мне: «Беги!»